Эх, кабы отец видел, какие машины пришли к нам в лесхоз. Вот бы порадовался. А авиация? Отец умер от болезни сердца. В городе умер бы раньше. Его даже в армии не брали из-за сердца. Мама умерла давно, я ее почти не помню. Ну вот, я осталась одна. Такое горе! Думала, не переживу. Признаться, растерялась. Мне предложили работу в лесничестве, помощником таксатора. Я немного разбиралась в этом. Отцу часто помогала. Конечно, согласилась. Очень мне было тяжело в тот год, невыносимо. Одинокой чувствовала я себя. Ефрем дал мне то, в чем я больше всего тогда нуждалась. Человеческое тепло. Добрый он. Проводил меня из кино и вдруг у калитки погладил по голове. В точности, как это делал покойный отец. Я разрыдалась. А Ефрем говорит: «Вы не одна. Знаете, вы не одна». Когда мы поженились, Ефрем через месяц спросил меня: «Какие у тебя были планы на жизнь, но если бы не умер отец?» «Учиться. Я бы пошла в лесной институт». «Иди и учись», — говорит. «Я буду тебе помогать». Вот он какой мой Ефрем. Я училась в Москве, а он помогал мне. Не всегда и летом мы виделись. Иногда посылали на практику в другие лесничества, где было чему поучиться. И он терпеливо ждал меня все годы. Всегда верил мне, а я ему. Разве может быть иначе, если любишь? Он водил баркасы по Ангаре и Эйдыге там, где она судоходна. Он, третий помощник штурмана, конечно, стал бы капитаном. Мы долго молчали. «Пойду приготовлю ужин», — сказала Мария Кирилловна, поднимаясь. «Нет, не помогайте, я сама. Мне необходимо чем-то заняться». Она ушла в дом. Я осталась на крыльце, все сильнее и сильнее ощущала тревогу. Так я сидела, растерянно смотря в туман, пока меня кто-то тихонечко не позвал. Это был Андрей Филиппович. «Что делает Мария Кирилловна?» — спросил он шепотом, и от этого шепота у меня упало сердце. «Готовит ужин. Что-нибудь случилось с Ефремом Георгиевичем?» «Боюсь, что да. Рабочие лесхоза встретили его лошадь и отвели ко мне, боясь испугать Марию Кирилловну. Не знаю, говорить ей или пока не надо. Мы начинаем поиски». «Если бы это была я, лучше говорить все. Я тоже так думаю». Андрей Филиппович долго смотрел на меня, как бы разглядывая, но он, наверное, меня и не видел. Заржала его лошадь, оставленная у ограды. Мария Кирилловна выскочила на крыльцо. Как раз подошел Даня. Она его не видела. Мальчик был очень встревожен. Наверное, уже знал. Жаров рассказал Марии Кирилловне про лошадь. Она отшатнулась и медленно-медленно поднесла руки к лицу. «Вот оно пришло!» — прошептала она горько. Я думала, она начнет плакать, но она пошла седлать свою лошадь, не сказав больше ни слова. Когда они уехали, бледный и дрожащий Даня предложил запереть дом и идти искать отца. Я согласилась, но предложила сначала зайти в контору лесничества. В ярко освещенной конторе мы застали Брачко Яворского, Жарова, Владимира Афанасьевича, его жену, она уже, видимо, всплакнула, начальника милиции, несколько лесников, рабочих и Марию Кирилловну. Она была очень бледна, но крепилась. Меня поразило, как спокойно и деловито она себя держала. Пришел председатель колхоза из Кедрового, здоровенный дядя с черной бородой. Он был в сапогах и бушлате. Дверь беспрерывно хлопала, входили и выходили.